Мгновенное подчинение, невозможность сопротивляться прямым приказам, даже контроль над трансформацией. Классический случай подчинения низшей нежити высшему некроманту. И что мне теперь с этим делать? Главное, как объяснить ему самому, почему он вдруг стал таким исполнительным. Мы шли по пустынному коридору, и мой мозг буквально зудел от желания проверить границы этого нечаянного ментального контроля. Как исследователь, я просто не мог упустить такую возможность. К тому же, нужно было точно понять масштаб проблемы. «Костя, прыгни», как бы между прочим бросил я, внимательно наблюдая за его реакцией. Он мгновенно, без малейшего колебания, подпрыгнул. В его глазах промелькнула смесь удивления и легкой паники, явно не собирался этого делать, но тело среагировало на команду быстрее, чем мозг успел осознать происходящее. «А теперь спой первый куплет гимна Академии», — продолжил я эксперимент, проверяя способность выполнять более сложные команды. Костя открыл рот и начал подвывать, по-другому это не назвать. Но самое интересное было в его лице. Особенно забавно было наблюдать, как он пытается сопротивляться, но тело все равно продолжает выполнять приказ. «Проверим физические пределы. Теперь сальто назад», — скомандовал я, прекрасно зная, что Костя никогда в жизни не занимался акробатикой. К моему восхищению, он без разбега выполнил безупречное сальто, приземлившись на полусогнутых. «Да какого демона происходит?» Он наконец смог выдавить из себя слова, перестав петь. «Почему я выполняю все эти идиотские команды?» Краем глаза я заметил во дворе знакомую фигуру. Полозов неспешно шел по аллее, читая какие-то бумаги. В голове мгновенно созрел коварный план. «Покажи Полозову фак», — скомандовал я, не в силах удержаться от искушения. «Эй, профессор!» — крикнул Костя, привлекая его внимание. Его рука начала подниматься, палец оттопыриваться в неприличный жест. В этот момент Полозов начал поднимать голову. «Отставить!» Я резко отменил команду, и за долю секунды до катастрофы мы спрятались за рамой. Костя, бледный как полотно, медленно сполз по стене. «Ты-ты!» — он задыхался от возмущения. «Ты представляешь, что бы со мной было, он бы меня распял прямо во дворе Академии». Мы переглянулись и вдруг синхронно расхохотались, представив эту сцену. «Прекрати ржать и объясни, что со мной творится». «Ладно-ладно», я утер выступившие от смеха слезы, мысленно составляя план объяснений. «Скажем так, у меня есть определенные способности, и похоже, теперь ты временно подвержен их влиянию. Временно я сам в этом не уверен, да и скрывать от друга правду нехорошо, но иногда ложь во благо лучше жестокой правды, особенно когда правда включает в себя некроманта из другого мира, случайное превращение в вурдалака и ментальный контроль». Я представил, как бы отреагировал Костя, узнав всю правду. «Нет, такие новости могут травмировать неподготовленную психику. К тому же, я не собираюсь использовать его как послушную куклу. Ну, может быть, совсем чуть-чуть, в исключительных случаях, когда это действительно необходимо. И потом, я обязательно найду способ его отблагодарить за невольную службу». Борис Аристархович медленно вел свой черный автомобиль по спиральному спуску подземной парковки торгового центра «Кристалл». Он оставил водителя и слуг дома и в кои-то веки сам сел за руль. Роскошный автомобиль мягко скользил по полированному бетону. Фары выхватывали из полумрака указатели уровней и номера парковочных мест. Старик хмурился, вспоминая утренний доклад своего агента в академии. «Эфирный взрыв критической мощности, полная дестабилизация магического ядра внучки. Все тщательно выстроенные планы рушились, как карточный домик. А ведь завтра бал в честь возвращения золотых звезд, где София должна была начать сближение с молодым Волконским. Идеальный план союза двух древних родов, над которым он работал последние месяцы, оказался под угрозой срыва. Автомобиль остановился на третьем подземном уровне. Борис Аристархович раздраженно выбрался из салона. Его серебряная трость с набалдашником в виде головы грифона гулко стукнула по бетонному полу. Несмотря на поздний час, парковка была заполнена. Вокруг сновали люди с пакетами покупок, эхом отдавались шаги и голоса. Где-то вдалеке играла приглушенная музыка. У черного континенталя с тонированными стеклами уже ждал Анатолий Сергеевич. Его идеально скроенный костюм от лучших портных столицы казался неуместно дорогим для такой конспиративной встречи. На лацкане поблескивал родовой знак Волконских. Они молча сели в автомобиль Анатолия. «Я уже слышал о случившемся», — начал Анатолий, не дав Борису Аристарховичу даже открыть рот. Он достал из внутреннего кармана небольшую шкатулку черного дерева. «И у меня есть кое-что для вас». Внутри на бархатной подушечке темно-синего цвета лежала маленькая пилюля. От нее исходило едва заметное мерцание, верный признак мощного магического артефакта. «Это стабилизирует ее состояние практически мгновенно», — пояснил Анатолий. «Правда, эффект временный. Через сутки снова придется вводить магическую кому, иначе может случиться нечто непоправимое. Эту дрянь вам случайно не тот старый шарлатан Шульман подсунул?» Борис Аристархович презрительно скривился, его пальцы крепче сжали на балдашник трости. «Он нам уже продавал чудодейственное средство, которое якобы должно было стабилизировать ядро раз и навсегда, а в итоге только усугубило ситуацию». Старик покачал головой. «На этот раз все проверено». Анатолий нервно побарабанил пальцами по рулю. «К тому же, выбора у нас особо нет. На балу будет весь цвет империи, советники, главы древних родов, военная элита. Даже представители императорской семьи обещали почтить своим присутствием». Он понизил голос. «Нам нельзя допустить скандала. Особенно сейчас, когда я почти закончил определенные финансовые операции. Кстати, о бале». Борис Аристархович спрятал шкатулку во внутренний карман, мысленно прикидывая, как лучше использовать артефакт. «Вам стоит озаботиться поиском спутницы, Анатолий Сергеевич. Негоже временному главе рода Волконских появляться в одиночестве на таком мероприятии. А вам», — Анатолий бросил взгляд на часы, — «сегодня нужно успеть в академию». Борис Аристархович молча кивнул. Времени действительно оставалось мало. «Будет непросто», — подумал старик, выбираясь из машины, — «но ради благополучия рода придется рискнуть. Старый туалет на первом этаже идеально подходил для экспериментов. Я нашел его случайно, когда изучал старые планы Академии в поисках укромных мест. Судя по состоянию помещения, ремонта тут не было со времен основания учебного заведения. Каменные стены, покрытые вековой плесенью, узкие окна бойницы под самым потолком, массивные колонны из грубо отесанного камня, настоящее средневековье. Даже пол был выложен огромными гранитными плитами, потемневшими от времени. Уникальное место, если подумать. В новых корпусах Академии все стены буквально звенели от защитных заклинаний, ни один чих не останется незамеченным. А здесь, кому придет в голову накладывать следящие чары на заброшенный сортир? Древняя кладка глушила магический фон не хуже специальных экранов, а толстые стены надежно сдерживали любые звуки. «Ну что, приступим к тестированию». Я прошелся по помещению. «Запри дверь». Костя молча повиновался. Еще один приятный бонус нашей новой связи. Никаких лишних вопросов, никакого ворчания. Впрочем, я видел, как его передергивает каждый раз, когда тело выполняет команду быстрее, чем мозг успевает осознать приказ. Я сконцентрировался на печати, все еще скрытой под его кожей. Черно-зеленое свечение проступило на поверхности, и трансформация началась. На этот раз я внимательно отслеживал каждую стадию. Любопытно, в отличие от оборотней, у которых трансформация идет через чудовищную ломку костей и мышц, у вурдалака все происходит куда изящнее. Ткани словно перетекают, меняя форму. «Ну-ка, покажи, на что способен». Я отступил к стене, давая ему пространство для маневра. Костя дернулся. Он припал к полу, принюхиваясь, а затем одним слитным движением метнулся к стене. Когти впились в камень, оставляя глубокие борозды. Я же наблюдал, как он взбирается все выше. Каждое движение выверено, каждый мускул работает с чудовищной эффективностью. Когда Костя добрался до потолка и повис там вниз головой, я решил, что эксперимент пора заканчивать. «Отставить, ко мне». Он мгновенно спрыгнул, приземлившись рядом со мной. Его светящиеся глаза уставились на меня с немым укором. «Слушай», — его голос в этой форме звучал как помесь рычания с шипением, — «может, будешь командовать помягче?» «Ко мне». «Отставить, я все-таки не дрессированная собачка». Я только хотел уточнить недрессированную нежить, но тут его желудок издал утробный рык. Костя схватился за живот, и я заметил, как его клыки удлинились еще сильнее. В глазах появился блеск, а на его зубатой пасти выступила слюна. А вот и голод, который гонит мертвецов на поиски свежего мяса. Видимо, трансформация требует огромного количества энергии. «Не дрейфь, скоро обед». Я активировал обратную трансформацию, возвращая его в человеческий облик. «Там и насытишься. Хотя», — я задумчиво посмотрел на него, — «возможно, одной порции будет мало. «Очень смешно», – буркнул Костя, разминая шею. «А сейчас куда?» «На пару по тератологии». Я направился к двери. «Будем изучать разных монстров и чудовищ. Кстати, я не удержался от ухмылки. Может использовать тебя как учебное пособие. Живой вурдалак, а у нас только чучело». Мы вышли в коридор и направились к аудитории. Кабинет тератологии располагался на первом этаже, по соседству с гербологическим садом. Пока мы спускались по лестнице, в открытые окна доносился пряный аромат цветущей мандрагоры. «Слушай, а почему все самые опасные кабинеты на первом этаже?» – поинтересовался Костя, когда мы проходили мимо очередной двери с предупреждающими рунами. «Элементарно», – я усмехнулся. «Если какая-нибудь тварь вырвется, ей будет проще и быстрее выбраться наружу. Базовая техника безопасности». Аудитория тератологии поражала воображение даже по меркам нашей не самой обычной академии. Помещение больше напоминало частный музей какого-нибудь свихнувшегося коллекционера. Вдоль стен тянулись стеллажи с заспиртованными образцами, некоторые экземпляры достигали размеров небольшого автомобиля. В стеклянных шкафах красовались чучела всевозможных монстров. Особенно впечатляла голова какой-то твари, занимавшая почти всю дальнюю стену. Три ряда зубов, каждый размером с мое предплечье, глазницы величиной с тарелку. Судя по характерным ожогам на чешуе, убита огневиком. За преподавательским столом восседала женщина, чей внешний вид моментально приковывал внимание. Ее правая рука представляла собой шедевр магического протезирования. Протез двигался с нечеловеческой, точнее с человеческой точностью, каждое движение сопровождалось едва уловимым гудением накопителей маны. «Меня зовут Наталья Анатольевна», она поднялась, окидывая аудиторию цепким взглядом профессионального охотника. «Прошу прощения за отсутствие, была в экспедиции за новыми образцами. Я внимательно изучал ее ауру. Мощный боевой маг, за плечами явно не одна вылазка в иномирье. Такие протезы обычно ставят после встречи с чем-то действительно опасным. А судя по остаточному фону в ее теле, тварь была не только опасной, но и ядовитой. Сегодня, изучая каменных пауков иномирья, она активировала проектор. Лично добытые экземпляры, между прочим, на экране появилось видео. Обычный горный склон, усыпанный валунами. Внезапно валуны пришли в движение, расползаясь на восьми суставчатых ногах. Неплохая маскировка, хотя для опытного глаза слишком очевидная, симметрия форм выдает их с головой. «Ваша задача», — продолжила Наталья, — «комплексное исследование. Особое внимание уделите ядовитым железам. Чистый яд этих тварей высоко ценится алхимиками, одна унция может обеспечить безбедное существование на месяц. Конечно, если вы не планируете использовать его для собственных экспериментов в зельеварении». Я мысленно прикинул рыночную стоимость яда. Действительно, неплохая возможность подзаработать. Перевернув паука на спину, я придирчиво осмотрел хитиновый панцирь. Слишком очевидно, брюшко явно самое уязвимое место. Любой первокурсник справится с такой элементарщиной. Краем глаза я заметил какое-то движение справа. Повернув голову, я с ужасом увидел, как у Кости начинают удлиняться ногти, превращаясь в когти. Его ноздри раздувались, втягивая запах вспоротого паучьего брюха. В глазах уже мелькали красные отблески. «Стоп!» — рявкнул я. Трансформация остановилась, когти втянулись. «Дима!» — прошипел Костя. «Я больше не могу, я хочу жрать. Погоди, скоро обед. Молодые люди!» Голос Натальи Анатольевны прозвучал прямо над нами. «Мы вам не мешаем», мы синхронно уткнулись в своих пауков. Несколько минут в аудитории царила почти идеальная тишина, нарушаемая только скрежетом скальпелей и хитин. А потом: «Дим», едва слышно прошептал Костя, «я тут подумал, да что там, я только о еде и думаю, но не о какой-то там котлетке с пюрешкой из столовки». Его глаза затуманились. «Мне нужно мясо, свежее, парное, чтобы кровь еще пульсировала в артериях. Хочу вырвать еще бьющееся сердце, почувствовать его последние удары на языке». «Великолепно. Создал на свою голову гурмана-каннибала. Теперь придется срочно решать продовольственный вопрос, пока этот любитель свежатины не устроил охоту на первокурсников. Пора взять на себя ответственность за созданное существо». Через полтора часа мы наконец ворвались в столовую, и я наблюдал за тем, как Костя методично уничтожает содержимое подносов в столовой. Борщ, котлеты, пюре, компот – все исчезало в его ненасытной утробе с пугающей скоростью. Мой собственный обед постигла та же участь. Друг умоляюще посмотрел на меня голодными глазами, что я молча пододвинул ему свою тарелку. В конце концов, к кто я такой, чтобы отказывать в пище собственноручно созданному вурдалаку. И вот, после уничтожения еды, этот обжора поднял на меня страдальческий взгляд. «Дим, я все еще голоден». Я с ужасом заметил, как его ногти начинают удлиняться, а глаза наливаются красным светом. «Стоять!» — рявкнул я, но впервые почувствовал сопротивление. Трансформация замедлилась, но не остановилась полностью. Похоже, голод оказался сильнее моего контроля. «Пу-пу-пу, я больше не могу наблюдать, как мой друг борется с превращением». Поначалу казалось забавным, собственный ручной вурдалак, что может быть круче. А теперь это становится реальной проблемой. Хуже всего, что выбраться из академии незаметно практически невозможно. На главных воротах установлен этот грибанный антинежить артефакт. А нам срочно нужно попасть в лес, примыкающий к территории академии. Сестра как-то упоминала, что там водится всякая живность, от обычных волков до более экзотических тварей. Самое то для проголодавшегося вурдалака. Пока Костя бесновался в карцере-туалете, я занялся изучением позаимствованных планов Академии. Честно говоря, слово «спер» звучало бы точнее, но я предпочитаю более академические формулировки. В поисках слепых зон я даже наведался к вахтерше Агриппине Марковне. Это грозная старушка, способная одним взглядом усмирить толпу разбушевавшихся старшекурсников, восседала в своей коморке, окруженная десятком мониторов. «Агриппина Марковна, а я соскучился». Я изобразил самую невинную улыбку, на какую только был способен. Пока она читала мне нотацию о хулиганах и их печальной судьбе, я успел заметить на мониторах одну любопытную деталь. За старыми соснами в дальней части территории была мертвая зона, непросматриваемая камерами. Когда стемнело, я вернулся за Костей. Он сидел в углу туалета, обхватив колени руками и раскачиваясь взад-вперед. При моем появлении поднял измученный взгляд. «Ну что, придумал что-нибудь? Потому что я уже на грани. Слышь, пошли на охоту в лес». Я небрежно прислонился к дверному косяку. «Размяться, подышать свежим воздухом, закусить чем-нибудь. Я не буду жрать кошек и собак, я не чудовище. Ну зачем же сразу их?» Я постарался придать голосу успокаивающие нотки. «Там полно более достойной добычи. Волки, лисы, может, даже кабанчик попадется. Настоящая охота, понимаешь?» Мы неторопливо брели по дорожкам академии, изображая вечернюю прогулку. Ну, я изображал. Костя больше напоминал наркомана в ломке, его потряхивало, глаза то и дело наливались красным, а пальцы периодически удлинялись, грозя порвать карманы куртки. В этом лесу, как можно более непринужденно вещал я, параллельно придерживая контроль над его трансформацией, водятся не только обычные звери. Говорят, там видели каких-то тварей из иномирья. Представляешь, я покосился на друга, проверяя реакцию. Свежатинка с магическим привкусом. Костя издал какой-то странный звук, помесь скулежа с рычанием. Да уж, положение аховое, еще немного, и он начнет охотиться прямо здесь, невзирая на все мои приказы. Мы свернули к старой части академии. Здесь давно никто не ходил, облупившиеся статуи смотрели пустыми глазницами, между растрескавшихся плит пробивалась трава. Я активировал целительское зрение, сканируя территорию. Ни одной живой души в радиусе действия, только пара крыс в подвале да летучие мыши на чердаке. Идеально для наших целей. Мощные сосны, помнящие еще основание академии, укрыли нас в своей тени. Их стволы, толщиной в несколько обхватов, надежно скрывали от любопытных глаз. А перед нами возвышалась древняя стена, массивная, поросшая мхом, испещренная трещинами. «Ну все», я удовлетворенно хмыкнул, «тут мертвая зона, можно сваливать». Ирина стояла у фонтана, рассеянно водя пальцем по прохладной воде. Диана, привычно устроившись на бортике, что-то увлеченно рассказывала про последнюю лекцию по артефакторике. Внезапно Ирина замерла, заметив две знакомые фигуры. «Смотри-ка», она чуть заметно кивнула в сторону дорожки, «наш Дмитрий куда-то намылился». И не один. Волконский с приятелем, стараясь выглядеть максимально непринужденно, направлялись в сторону старой части академии, что само по себе уже выглядело подозрительно. В той части давно никто не бывал без особой нужды. «Пошли за ними», Ирина потянула подругу за рукав. «Только держись подальше, он чувствует присутствие живых существ». Они крались следом, старательно сохраняя дистанцию, от дерева к дереву, от куста к кусту. Ирина внимательно следила за аурой Волконского, готовая в любой момент накинуть маскировочные чары. «Что с его другом?» – прошептала Диана, Когда они прятались за очередной колонной, он как-то странно двигается. Бухой, и правда, второй парень выглядел неважно. Его потряхивало, словно в лихорадке. Парочка скрылась за огромными соснами. Ирина, выждав пару минут, бросилась следом. Но за деревьями уже никого не оказалось. Только примятая трава да свежие царапины на стене. «Ты же не хочешь сказать, что мы полезем за ними?» В голосе Дианы явственно слышалось беспокойство. «В этот лес?» Ирина только кивнула, уже примериваясь к трещинам в каменной кладке. В лесу царила такая темнота, что хоть глаз выколи. Кроны деревьев сплетались над головой в плотный полог, не пропуская даже лунный свет. Где-то вдалеке ухала сова, под ногами потрескивали сухие ветки. Внезапно Ирина замерла. По ее телу пробежала дрожь, характерная реакция некроманта на всплеск родственной силы. Где-то совсем рядом кто-то использовал некромантию, причем очень умело. Туда. Она схватила Диану за руку и потащила в сторону источника. Они выскочили на небольшую прогалину, куда пробивался свет луны, как раз вовремя, чтобы увидеть удивительную картину. Волконский, активно жестикулируя, метал сгустки какой-то энергии и возмущенно выговаривал кому-то. «Да твою ж мать, Костя! Ты там как, жив?» А в следующую секунду буквально в 10 метрах от девушек промчалось нечто, заставившее их шарахнуться за ближайшее дерево. Огромная серая фигура, двигающаяся с нечеловеческой скоростью. Это что, голый вурдалак в галстуке академии? Диана судорожно вцепилась в руку подруги. Да, задумчиво протянула Ирина, профессиональным взглядом оценивая существо, и весьма качественно сделанный. Мы брели по лесу уже минут 10. Костя, окончательно обратившийся в вурдалака, периодически принюхивался и издавал какие-то нечленораздельные звуки. Внезапно я почувствовал что-то странное. Замер, вглядываясь в темноту между деревьями. «Чувствуешь там?» Я кивнул в сторону густых кустов. Волк-одиночка. Судя по тому, что он один, значит больной, отбился от стаи. Я похлопал Костю по плечу, считая это актом милосердия. «Прекратишь его мучения, если не хочешь марать руки, я могу просто остановить его сердце». Не успел я договорить, как этот энтузиаст рванул в кусты, а через секунду, бам, полуторацентнеровая туша вурдалака отлетела метров на 15, снеся по пути здоровенную сосну. «Какого демона? Это кто там такой борзый моего вурдалака отпинал?» Я прищурился, сканируя пространство. «Нет, не ошибся. Там определенно только волк, обычный, разве что аура какая-то странная». Сзади раздался треск, это Костя поднимался на ноги. Его трансформация усилилась, мышцы набухли, разрывая остатки формы. Теперь на нем болтался только галстук, что в сочетании с серой кожей и внушительными клыками смотрелось своеобразно. «Я его ща убью», — прорычал он. «Это что за херня вообще была? Да я только прыгнул, даже понять ничего не успел, и меня словно молнией шарахнуло». Мы осторожно приблизились к кустам и выглянули. Волк сидел на прежнем месте и смотрел на нас, как на баранов. Мы с Костей переглянулись. Да нет, вроде обычный волк, разве что поскуливает как-то странно. Я медленно шагнул вперед, протягивая руку, и тут же отлетел назад, получив мощнейший энергетический удар. Ах ты ж, я перекатился, уходя от возможной атаки, но заметил вокруг волка едва различимое силовое поле. «Отойди, Дима», — прорычал Костя. «Сейчас я его». Он прыгнул и снова улетел куда-то в чащу. А волку, тут начиналось самое интересное. В его глазах вспыхнуло голубоватое свечение, и зверь начал расти. Буквально на глазах он превращался в нечто невообразимое. 5 метров чистой мощи, закованной в клубящуюся ледяную ауру. Каждый выдох этой твари порождал облако морозного пара, и не расползался по земле вокруг его лап. Это было уже не силовое поле, мощная магия окутывала существо как саван. «Ты готов пройти меня, некромант?» – раздался в моей голове голос. В ту же секунду я почувствовал, как сердце сжимает ледяной хваткой. Тварь атаковала напрямую через ментальный канал. Я едва успел сбросить заклятие, но эта зараза уже успела основательно приложить меня по энергетическим каналам. «Ах ты ж собака сутулая!» Я швырнул в него заклинание обморожения ткани и только потом сообразил, насколько глупо это выглядело. Пытаться заморозить ледяного монстра – ну просто мозг. Тварь оскалилась. Мышцы чудовища напряглись, готовясь к прыжку. «Ну что, Димка, скучно было? Ну вот получай, сам просил». Глава 6. Тварь оскалилась, и мир вокруг начал стремительно меняться. Хлопья снега материализовались прямо из воздуха. Не прошло и секунды, как весь лес погрузился в непроницаемую белую пелену. Красиво, но сейчас было не до эстетики, температура продолжала падать с пугающей скоростью. Интересное решение и крутая способность – создать локальную зону экстремального холода для нейтрализации противника. По крайней мере, эффективно. Волк встряхнулся, и его шерсть вспыхнула ослепительным синим сиянием. От этого свечения веяло мощью, мое целительское ядро отреагировало, магические каналы начали замерзать изнутри, метель усиливалась. Видимость упала практически до нуля, я едва различал силуэты ближайших деревьев. Только аура твари по-прежнему четко просматривалась сквозь снежную завесу, пульсирующее небесно-голубое сияние, от которого исходили волны силы. Я попытался сманеврировать, оценивая свои возможности. Шаг влево, шаг вправо, и тут я понял, что серьезно влип. Движения стали заторможенными, словно я пытался бежать по шею в патоке. Эта тварь каким-то образом ухитрилась ударить точно по моей системе кровообращения, сердце едва справлялось с перекачкой стремительно густеющей крови, а без нормального кровотока можно забыть о быстром исцелении. Не успел я закончить анализ ситуации, как мимо меня серой молнией пронесся Костя. Его боевой клич эхом разнесся по заснеженному лесу. «Сейчас ты, сука, умрешь, идиот!» — только и успел крикнуть я, наблюдая за этой самоубийственной атакой. Волк даже не соизволил сдвинуться с места. Одно молниеносное движение челюсти, и Костина рука оказалась зажата между клыками. «Дима!» — возмущенный рык моего незадачливого творения прозвучал почти обиженно. «Сделай что-нибудь с этой тварью немедленно!» Монстр презрительно фыркнул и одним движением головы отправил Костю в затяжной полет. Оторванная конечность осталась в пасти волка, который тут же выплюнул. «Моя рука!» Костя вынырнул из сугроба, отряхиваясь от снега. «Где моя чертова рука, Дима? Мне нужна рука! Меня мама убьет!» Я едва удержался от фейспалма. «Ты высший вурдалак на службе у некроманта. Прояви хоть каплю достоинства!» Увернулся от очередного ледяного заряда. «Используй свои новые способности. Принюхайся и найди ее по запаху в конце концов». Костя послушно потянул носом воздух и тут же отшатнулся. «Какого? Почему я воняю как?» В этот момент волк издал утробный рык, от которого воздух, казалось, начал кристаллизоваться, и не молниеносно расползался по моей одежде. «Так, пока Костя методично обследует сугробы в поисках утраченной конечности, пора переходить к действию. У меня есть план. Осталось только придумать, в чем он заключается. Ты уверен, что способен победить меня, некромант?» Опять этот голос в сознании. Я позволил себе холодную усмешку. Телепатическое вторжение? Серьезно? И тут в голове мелькнула мысль о моем фамильяре. Возможно, этот хряк сможет принести хоть какую-то пользу. Активировал печать на руке, древние руны вспыхнули алым светом, и из них повалили клубы темного дыма с запахом серы. Дым сгустился, принимая форму моего фамильяра, упитанного, с поросячьей мордой и брюхом, свисающим складками. Это недоразумение тут же принялось почесывать свой необъятный зад, демонстративно игнорируя серьезность ситуации. «Чё надо?» Он накинул меня недовольным взглядом маленьких, заплывших жиром глазок. Я молча кивнул ему за спину. Бес лениво обернулся и мгновенно застыл, уставившись на пятиметрового ледяного волка. Его поросячий хвостик мгновенно встал торчком. «Ну нахер, ёб твою!» — взвизгнул он, обернувшись обратно ко мне. «Убирай меня отсюда! В печать, быстро! Я на такое не подписывался!» «Не, ну ты видел эту псину! Я активировал печать для возврата! В следующий раз нужно будет серьезно заняться его модификацией! Может, получится перестроить энергетическую структуру, усилить боевые характеристики, а то держать такое бесполезное создание, только ману переводить!» Дым снова заклубился, втягивая трясущегося от страха беса обратно в печать. Мелькнула его перекошенная морда, и символы на руке погасли. Пора возвращаться к насущной проблеме. Придется справляться своими силами. Внезапно ноги начало сковывать льдом, кристаллы росли с пугающей скоростью, поднимаясь уже выше колен. Черная энергия заструилась по моей правой руке, сгущаясь и уплотняясь. Воздух вокруг потемнел. Клинок материализовался в ладони, абсолютно черный, поглощающий свет. Вокруг лезвия клубился темный туман, а каждое движение оставляло в воздухе шлейф. Одним точным движением я рассек ледяные оковы. Осколки льда разлетелись в разные стороны. Ноги уже успели серьезно обморозиться. К проблемам с сердечно-сосудистой системой добавилось еще и локальное обморожение. Просто прекрасный набор. Волк запрокинул массивную голову и завыл. Тут же материализовался из ниоткуда снежный вихрь. Пришлось вонзить клинок в промерзшую землю, чтобы удержаться на ногах. Когда вой стих, из снежной пелены соткались новые фигуры, десяток волков поменьше, но с такой же пульсирующей небесно-голубой аурой. Тактика стаи – неплохо. Видимо, эта тварь не только силой может похвастаться, но и определенным стратегическим мышлением. Нашел. Торжествующий вопль кости разорвал морозную тишину. «Дима, я нашел руку». Мгновенно оценив ситуацию, я рванул к нему, краем глаза замечая, как один из ледяных волков прыгает на мое прежнее место. Промахнулся, тварь. Положил ладонь на плечо кости, одновременно сканируя обстановку вокруг. «Как ты? Как-как? Чертовски больно. У меня же руки нет, если ты не заметил». Сконцентрировав энергию, я начал процесс восстановления. Первыми срослись кости, я чувствовал, как фрагменты плечевой кости ищут друг друга, соединяясь в единое целое. Затем мышечные волокна потянулись друг к другу. Сосуды и нервы восстанавливали свои связи, тончайшая работа, требующая предельной концентрации. Наконец, кожа затянула место соединения, не оставив даже намека на шрам. «Знаешь, кость, я внимательно осмотрел результат работы. Даже если тебя разорвут на куски, я соберу тебя обратно. Давай без экспериментов». Он сжимал и разжимал пальцы на восстановленной руке. «Фас», — скомандовал я, указав на ближайшего ледяного волка. «Вон того». «Да какого хрена, Фас?» — взорвался Костя, хотя его тело уже приняло боевую стойку. «Я тебе что, шавка дрессированная?» «Нельзя по-человечески сказать. Костян, будь другом. Прикончи вон того шерстяного ублюдка». Но его возмущение потонуло в рыке, тело уже среагировало на приказ. Он сорвался с места с такой скоростью, что снег взвихрился за ним шлейфом. Впечатляющее зрелище, серая тень, размытая от скорости движения, несущаяся сквозь метель. Времени любоваться не было, на меня уже летел один из ледяных волков. Черный клинок запел в воздухе. Тварь попыталась уклониться, но против некротической энергии у нее не было шансов. Лезвие прошло сквозь плоть. Краем глаза я заметил, как Костя добрался до своей цели. Его атака была впечатляющей. Удар когтистой лапы снес волку полморды, а клыки вурдалака впились в глотку твари. «Ты меня понял?» – прорычал Костя, уже разворачиваясь к следующему противнику. «А то фас какой-то. Я тебе не пудель». Я только усмехнулся, перехватывая клинок для новой атаки. Началась бойня. Я крутанул клинок, описывая им широкую дугу. Двое волков отпрыгнули, но третий не успел. Лезвие вспороло ему бок, выпуская фонтан ярко-зеленой крови. Тварь взвыла, но я уже разворачивался ко второму, перехватывая рукоять обратным хватом. Удар, еще удар. Темная энергия клинка прошила волчью плоть насквозь. Костя буквально разрывал противников на части. Его когти вспарывали шкуры с легкостью. Один из волков попытался вцепиться ему в ногу, но Костя просто схватил тварь за челюсти и рванул в стороны. Раздался влажный хруст, и зеленая кровь окрасила снег вокруг. «А неплохо получается», — прорычал он, уже впиваясь клыками в глотку следующего противника. Я перекатился под прыжком очередного волка, одновременно всаживая клинок ему в брюхо. Зеленая жижа хлынула на снег. Краем глаза заметил, как Костя играючи отрывает голову еще одному. Его сила вурдалака явно превосходила возможности этих ледяных миникопий. Гигантский волк наблюдал за нами со стороны. Его аура пульсировала все ярче, но он не делал попыток вмешаться. Словно оценивал нас, изучал. Последнего волка мы прикончили одновременно. Я снес ему голову ударом клинка, пока Костя услужливо его придержал. Зеленые брызги окропили нас обоих. Я опустил голову, разглядывая трупы волков, небрежно перекидывая клинок из руки в руку. Ситуация складывалась не самая радужная, обморожение сковывало движение, а Костя голоден. Не лучший расклад для серьезной битвы с этим ледяным монстром. «Ты сам сделал выбор». Снова этот надменный голос в голове. «Ты что там курил, шавка облезлая?» Я прищурился, глядя на волка. «Какой, нахрен, выбор? Ты мне его что дал?» Тварь запрокинула голову и снова завыла. От этого звука даже воздух, казалось, начал вибрировать. Из снежного марева соткались новые фигуры, еще 10 волков, но теперь размером с хорошего пони каждый. «Ах ты ж сука!» – прошептал я, когда эти твари ринулись в атаку. Они были крупнее предыдущих, но эта мощь имела свою цену, скорость заметно уступала первой волне. Впрочем, они это компенсировали. Костя начал планомерно отступать от главного волка, я последовал за ним, Держать строй в такой ситуации было единственным разумным решением, но внезапно мы уперлись во что-то невидимое. Мы переглянулись, какого хрена? Я протянул руку, ощущая под пальцами абсолютно твердую, но прозрачную преграду. Самый настоящий купол, запечатавший нас в этой ледяной ловушке. В голове раздался издевательский смех волка. «Ты сам начал испытание, Костя», – процедил я сквозь зубы, – «эта псина несет какую-то хрень про испытание». «Какое, нахер, испытание, что за блядский цирк, я его сейчас?» Костя только пожал плечами, уворачиваясь от атаки очередного волка. «Если выживем, сходим в библиотеку, почитаем про местных тварей». А пока он оскалился, демонстрируя внушительные клыки, «есть идеи получше, чем стоять и материться». Мы отошли к лесной опушке, к месту, где деревья давали хоть какое-то тактическое преимущество. Волки методично сжимали кольцо окружения, заставляя нас отходить все ближе к своему вожаку. Стратегия этих тварей была кристально ясна, планомерно вытеснить нас на открытое пространство, где их численное превосходство станет решающим фактором. Я анализировал ситуацию, пока мой клинок чертил в воздухе замысловатую вязь из черных росчерков. Каждое движение находило цель, лезвие рассекало плоть и кости. Рядом Костя демонстрировал, на что способен вурдалак. Он использовал каждый ствол, каждый выступ как опору для своих атак. Массивное тело двигалось с невероятной скоростью, когти и клыки разрывали противников на части. И вдруг мой взгляд зацепился за один из волчьих трупов. В сознании словно вспыхнула молния. Я же, мать его, некромант. Передо мной буквально валяется готовый материал для создания нежити. Ушел перекатом от атаки особо ретивого волка, оказавшись рядом с поверженной тварью. Голова существа держалась на нескольких сухожилиях, над ним поработал Костя. Провел ладонью над рваной раной, направляя потоки некротической энергии. Плоть начала срастаться. Трансформация существа впечатляла даже меня. Небесно-голубой окрас сменился на мертвенно-серый с отчетливым синеватым отливом. Челюсть удлинилась и деформировалась, чтобы вместить увеличившиеся клыки, которые теперь выступали наружу. Вот это я понимаю, модификация боевой единицы. Существо поднялось на лапы и уселось рядом со мной, энергично виляя хвостом. Выглядело это настолько нелепо, что я едва удержался от смеха. Огромная тварь с клыками, как у саблезубого тигра, радостно размахивает хвостом, словно щенок, выпрашивающий угощение. Хотя, учитывая, что теперь это моя нежить, такое поведение вполне логично, связь хозяина и слуги уже начала формироваться. Подойдя ближе к волку, я принялся быстро вычерчивать на его массивном лбу печать, что использовал на Косте. Символы вспыхнули зловещим зеленым светом, впечатываясь в плоть существа. Воздух вокруг сгустился. Изменения начались мгновенно, волк поднялся на задние лапы, его тело начало стремительно трансформироваться. Мышцы перестраивались, увеличилась грудная клетка, кости с хрустом удлинялись. Появилось подобие плеч, жилистые мышцы, пальцы на уже верхних конечностях удлинились, оканчиваясь внушительными когтями. Финальный результат превзошел мои ожидания, передо мной возвышалось существо, сочетающее в себе черты волка и человека. Массивный торс покрывала жесткая серо-синяя шерсть, мускулистые руки заканчивались изогнутыми когтями, способными разорвать броню. Но вот морда выглядела немного туповато. О, ну и урод получился. Похож на волка из Мимасика, что я тебе кидал, раздался позади насмешливый голос Кости. Сейчас как начнет философствовать про волчью долю из пацанского цитатника. Сам ты, я осекся, критически оглядывая свое творение. Да, возможно, некоторые пропорции можно было бы и скорректировать. Соль в жизни в том, что она не сахар. Костя явно наслаждался ситуацией. У каждого волка есть шкура, но не у каждой шкуры есть волк. Заткнись, Костя. Я начал терять терпение. Это, между прочим, вервульф. Знаешь, что, я развернулся к своим созданиям. Вы двое, Фас. Они синхронно рванули вперед. Дим, ну сколько можно? Донесся голос Кости сквозь звуки битвы. Я же просил по-человечески. Я позволил себе холодную улыбку, наблюдая, как мои создания методично уничтожают противников. Пусть внешний вид и вызывает вопросы, но эффективность – главный критерий оценки боевой единицы. А в этом плане результат превзошел все ожидания. Лес превратился в зону боевых действий. Костя и Вервульф двигались с нечеловеческой скоростью. Они буквально летали между стволами, нанося удары с разных углов. Когда один из волков попытался достать Костю, Вервульф молниеносно выдернул молодую сосну и с размаху опустил ее на голову твари. Хруст костей смешался с жалобным скулежом. «Дим, а давай назовем его Пушком!» Восторженно заорал Костя, разрывая очередного врага. «Он мне уже нравится. Смотри, какой он пушистый!» Вервульф в этот момент методично вколачивал одного из противников в ствол дерева, используя его тело как таран. Зеленая кровь брызгала во все стороны. Мама родная меня даже скривила от такой жестокости. «Давай, Пушок!» Костя явно вошел во вкус. Не важно, кто напротив, важно, кто рядом. И тут мы почувствовали движение. Пятиметровый волк-вожак пронесся мимо нас. Снег взвихрился следом за ним плотной завесой, скрывая под собой трупы поверженных тварей. «Ты молодец!» Снова этот голос в моей голове. «У тебя есть смекалка!» Не успел я среагировать на эту странную похвалу, как волк резко остановился и с силой ударил передними лапами о землю. Снег пошел волнами, превращаясь в настоящую лавину, несущуюся прямо на нас. Земля под ногами внезапно ушла вниз. Снежная волна катилась по поверхности. А там, где лавина уже пронеслась, из земли начали прорастать ледяные копья, идеально ровные кристаллы высотой в человеческий рост, способные пробивать. Меня уже начинала бесить ситуация с обморожением. Каждый шаг давался с таким трудом, словно я двигался в желе. Для боя с таким противником замедленные реакции – это прямой путь к поражению, а то и к летальному исходу. Наблюдая за своими бойцами, я отметил их впечатляющую маневренность. Костя и Вервульф уворачивались от растущих кристаллов. Впрочем, этих двоих даже полное расчленение не остановит. Главное преимущество нежити в ее модульности. В крайнем случае соберу по частям. Провел быструю диагностику своего состояния. Кровь уже начала разогреваться благодаря усиленной циркуляции, но конечности все еще реагировали с неприемлемой задержкой. Пора использовать более радикальные методы, те же, что помогли студентам в ледяной аудитории. Направил поток целительской энергии по телу, стимулируя ускоренный митоз клеток. Поврежденные морозом ткани начали активно регенерировать, капилляры восстанавливались, клеточные мембраны укреплялись. Теперь очередь мышц. Сконцентрировал энергию в ногах, перестраивая каждое мышечное волокно. Ткани уплотнялись, насыщались силой, готовясь к запредельным нагрузкам. Результат превзошел ожидания, словно кто-то снял тяжелые кандалы с ног. «Костя, правый фланг!» – скомандовал я, начиная обходить пятиметрового монстра по дуге. «Пушок, бери слева. Цель – сухожилия и суставы». Они среагировали тут же. Костя молниеносно переместился к задней лапе волка, действуя короткими, выверенными выпадами, никакого необдуманного геройства, только точные удары по уязвимым точкам. Вервульф зеркально повторял его действия с противоположной стороны. Я сфокусировался на передних конечностях противника. Черный клинок рассекал воздух, нацеливаясь на сочленение костей. Но тварь явно обладала незаурядным интеллектом. За долю секунды до каждого удара в точке атаки формировалась кристаллическая броня, отражающая любое воздействие. «Дима, без толку!» – прорычал Костя, уходя перекатом от сокрушительного удара хвостом. Эта тварь наваляла пушку. «Он словно знает, куда мы будем бить. Тогда атакуем одновременно». Я перегруппировался для решающего удара. «Пушок, берешь горло!» «Костя, задние лапы!» На счет три. План был прост. Если волк способен предугадывать атаки, нужно просто создать слишком много точек для защиты. Даже такая тварь не сможет укрепить все уязвимые места одновременно. Мы ударили синхронно, я подрубил опорную ногу, Костя вцепился в заднюю часть, а Вервульф прыгнул на загривок. Под нашим общим весом исполинский волк потерял равновесие и рухнул на бок. План сработал почти. Метнулся к незащищенному горлу, занося клинок для завершающего удара, но шея монстра мгновенно покрылась кристаллической броней. Лезвие высекло сноп искр из прозрачной, как горный хрусталь, защиты, не оставив даже царапины. Неплохая попытка, раздалось в сознании, и исполинский волк начал подниматься, его мышцы вздулись под ледяной шкурой. «Блокируйте эту тварь!» Я моментально просчитал ситуацию, перемещаясь по спине монстра. «Любой ценой, не дайте ему встать!» «Пушок, ко мне!» Внезапно рявкнул Костя. «Иди к папочке, покажем этой псине, где раки зимуют». Вервульф, виляя хвостом и высунув язык, радостно метнулся на зов. Этот дуэт вцепился в морду волка с двух сторон. Костя повис на носу, а наш новоиспеченный питомец с придурковатой мордой фиксировал челюсть. «Да чтоб вас свалили, недоноски!» — взревел голос в моей голове, когда я уже погрузился в глубокое сканирование. Энергия проникала сквозь ледяную плоть, слой за слоем выявляя структуру существа. Кости усиленные, но ничего особенного. Мышечная система, гипертрофированная, но стандартная. Нервные узлы, вот тут что-то не так. Энергетические потоки двигались неестественно, все стекались к одной точке. В основании хвоста пульсировал кристалл, ядро этой твари. Каждый импульс гнал волны ледяной энергии по телу монстра. Волк почти поднялся, но я уже высчитал траекторию удара. Клинок рассек воздух. Удар вышел идеальным, лезвие прошло через энергетическое ядро, отсекая хвост вместе с источником силы. Время словно застыло, а затем исполинское тело начало рассыпаться, превращаясь в облако ледяных кристаллов. Мельчайшие частицы искрились в лунном свете, медленно оседая на промерзшую землю. Превосходно! Последний отголосок его голоса в моей голове прозвучал с нотками удовлетворения. Ирина и Диана застыли посреди лесной тропинки, провожая взглядом странное существо, промчавшееся мимо них серой тенью. В тусклом свете луны они успели разглядеть главное. На создании болтался форменный галстук Академии. «Что это сейчас было?» – прошептала Диана. «И почему, демоны его побери, на нем наш форменный галстук?» «Причем только галстук?» – Ирина прищурила глаза, оценивая направление движения существа. Это существо явно куда-то целенаправленно спешило и, возможно, к Диме. Внезапно она подняла руку, указывая в глубину леса. Над кронами деревьев поднималась странная белая марева, слишком плотная для тумана. Снег. Диана нахмурилась, глядя на падающие хлопья в глубине леса. В сентябре это нетипично. И почему он идет там, а здесь нет? Ирина молча схватила подругу за руку и потянула в сторону аномалии. С каждым шагом магический фон становился все насыщеннее, воздух буквально звенел от концентрации силы. Их движение оборвалось внезапно, словно они врезались в невидимую преграду. Ирина осторожно протянула руку, ощущая под пальцами идеально гладкую, но абсолютно прозрачную поверхность. Барьер едва заметно пульсировал под ее прикосновением. Купол. Она провела ладонью по невидимой стене. Он нас не пропустит. Преграда начала медленно расширяться, мягко, но неумолимо оттесняя их назад. Снежный вихрь за барьером усиливался, превращая пространство внутри в подобие гигантского снежного шара. Температура за куполом стремительно падала, на его внутренней поверхности начал формироваться тонкий слой инея. Сквозь белую пелену они различали смутные силуэты, исполинский волк, какие-то голубые собаки. И в центре этого хаоса, знакомая фигура, сжимающая черный клинок. Волконский. Ирина покачала головой, наблюдая за разворачивающейся битвой. «И как тебе удается постоянно находить такие интересные ситуации? Или это они его находят?» — задумчиво произнесла Диана, когда купол снова расширился, заставляя их отступить еще на несколько шагов. «Такое чувство, что неприятности сами его ищут». Полчаса после битвы я стоял, привалившись к дереву, и наблюдал за тем, как Костя методично расправляется с тушей огромного оленя. Я кривился и потирал виски. Рядом тоскливо поскуливал Пушок, которому явно не нравилась роль наблюдателя в этом пиршестве. Его морда выражала такую вселенскую скорбь, что я невольно усмехнулся. Загоняли они оленя вместе, а жрет только Костя. «И как в тебя столько влезает?» — спросил я. Он поднял голову, морда в крови, между клыков зажат солидный кусок мяса. «Ты в тофов сказал?» Я покачал головой, возвращаясь к анализу ситуации. Когда от оленя остались только внутренности и кости, Костя издал довольный звук и великодушно кивнул Пушку. Тот молнией метнулся к останкам пиршества. Теперь встал вопрос о судьбе нашего нового приобретения. Я перепробовал все известные команды. «Исчезни», «развоплотись», «вернись в печать», «развейся». Никакой реакции. Вервульф продолжал с упоением обгладывать кости, полностью игнорируя мои попытки от него избавиться. «Дим, может, оставим его?» В голосе Кости появились умоляющие нотки. «Смотри, какой он хорошенький!» Я оглядел существо, серая шкура висит клочьями, морда перекошена из-за гипертрофированных клыков. «Хорошенький, он же форменный уродец, даже для нежити. По внешности судить плохо, он в душе хороший», — проворчал Костя. «Хотя, я прищурился, оценивая потенциал создания. Возможно, он действительно будет полезен. Нужно будет как следует прокачаться». «В плане?» — Костя заинтересованно поднял голову. «Я достал кристалл, оставшийся после волка, небесно-голубой, размером с 5-рублевую монету. Внутри него пульсировала чистая сила, от которой по пальцам пробегали покалывающие разряды. «Ты тоже это чувствуешь?» – прошептал я. «Это не я, это Пушок», – поспешно открестился Костя. «Да я про артефакт, балбес. Я начал терять терпение. В нем столько маны, что можно целый курс боевых магов обеспечить. Это явно не просто кристалл. Нам нужно выяснить механизм его активации и, возможно, раздобыть еще таких сокровищ». Пушок внезапно зарычал, прервав мои размышления о перспективах. Мы синхронно развернулись на звук, из-за деревьев появились две знакомые женские фигуры. Глава 7. Пушок резко поднялся, мускулы под серой шерстью вздулись, демонстрируя впечатляющую мощь некромодификаций. Его когти с силой впились в землю, оставляя глубокие борозды. На морде читалось явное намерение продолжить трапезу, но уже с непрошенными гостями. Я отметил, что его боевые инстинкты работают безупречно, мгновенная оценка угрозы, готовность к атаке. Жаль только, что с мозгами природа или, точнее, я немного не рассчитал. «Сидеть», — произнес я негромко. Пушок замер, его уши прижались к массивному черепу, медленно опустился на задние лапы, но глаза продолжали неотрывно следить за приближающимися девушками. В горле все еще клокотало рычание, похоже, даже прямой приказ некроманта не мог полностью подавить его охотничьи инстинкты. «Дим», — Костя переступил с ноги на ногу, явно чувствуя себя неуютно в своем текущем облике. «Может, вернешь мне человеческий вид, как-то не камильфо?» Я окинул его взглядом. От академической формы остались только изрядно потрепанные брюки, скрытые под удлиненными нательными волосами, и галстук. «В твоем возрасте мужчины носят штаны, а не драные шорты». Я окинул насмешливым взглядом остатки его одежды. «Да брось», — Костя попытался придать остаткам штанов более презентабельный вид. «Все жизненно важное прикрыто, в основном». «Ладно», — я активировал обратную трансформацию, возвращаясь в человеческий облик. Серая кожа постепенно приобретала естественный оттенок, внушительные клыки втягивались, превращаясь в обычные зубы, когти уменьшались до размеров человеческих ногтей. Сняв пиджак, протянул его Косте. «Держи, и будь добр, отойди в тень». Костя, кутаясь в пиджак, отступил к заросли морешника. В этот момент тишину разорвал уверенный женский голос. «Можешь не прятать свою зверушку, мы все видели». Я медленно повернулся, внимательно изучая незваных гостей. Любопытная пара. Ирина, высокая брюнетка. В ее ауре чувствовалось что-то неправильное. Словно под безупречной внешностью скрывалось нечто совершенно иное. А рядом, Диана, кудрявая медиум. Обычно молчаливая и необщительная, резко обзавелась подругой. Неспроста они здесь, вряд ли первокурсницы станут прогуливаться по ночному лесу без веской причины. Особенно после увиденного они должны были бежать. У каждой явно есть свои скелеты в шкафу, возможно, не менее интересные, чем мои собственные. «Он не моя зверушка», — я небрежно махнул рукой в сторону Кости. «Просто небольшой эксперимент с неожиданными последствиями для моего близкого друга. А вот это», — кивнул на Пушка, который уже успел подползти ко мне и теперь сидел рядом с видом верного пса, — «действительно моя зверушка». Костя, на ходу застегивая пиджак, вышел из тени деревьев, но на него даже не обратили внимания, они обе не спускали с меня глаз. «Некромант», — голос Дианы упал до шепота, — «настоящий сильный некромант. А это значит...» — она нервно сглотнула. «Значит, быть беде». Я внимательно наблюдал за ее реакцией. «Интересно, о чем ты?» Я изобразил искреннее любопытство. Диана сделала глубокий вдох. «Когда-то существовал особый комитет», — начала она. «Официально он именовался Департаментом по контролю за межпространственными вторжениями или Комитет по борьбе с иномерцами. Но в народе у него были другие имена. Кто-то называл их молотом империи за ту беспощадность, с которой они выкорчевывали все чужеродное из нашего мира. Другие величали хранителями. Но чаще всего, — продолжала Диана, — их называли просто жнецами. Это имя прижилось крепко, и не зря, они действительно собирали свою жатву. Никто не знал точного числа иномерцев, прошедших через их руки. Ходили слухи о секретных лабораториях, где изучали способности пришельцев, о тайных тюрьмах. Ирина собиралась что-то добавить, но Диана вдруг улыбнулась. Неожиданно тепло для разговора о таких мрачных вещах. «Знаете, мой дедушка много чего рассказывал о прошлом, и он рассказывал совсем другую историю о некромантах, не ту, которую любит пугать непослушных детей». Она помолчала, словно собираясь с мыслями. «Некроманты всегда были разными. Одни действительно творили страшные вещи, поднимали армии мертвецов, проводили чудовищные ритуалы, использовали запретную магию, но другие применяли свой дар во благо, лечили неизлечимые болезни, очищали земли от скверны, защищали границы империи, служили в комитете по борьбе с иномерцами. Так, а для чего был создан этот комитет? Я подался вперед. Ну как же для чего? Диана усмехнулась. Представьте, иномерец вселяется в наследника знатного рода, за 2 года поднимает семью с колен, восстанавливает влияние, богатство, мощь. Она развела руками. Но этого мало, всегда мало. Давайте прибрать к рукам соседние земли, может, парочку конкурирующих родов стереть с лица земли, а почему бы трон не захватить? Это терпели. Но настоящий перелом случился, когда к власти пришел Петр. Знаете, есть любопытная теория. Она понизила голос до шепота. После той поездки в Европу он вернулся совершенно другим человеком, словно подменили. Выучил 5 языков за месяц, начал разбираться в науках, о которых раньше и не слышал. Провозгласил себя императором, затеял реформы и создал комитет, чувствуя угрозу от других иномерцев с большими амбициями. Намекаешь, что в него вселился иномерец? Костя присвистнул. Диана пожала плечами и продолжила. И вот тогда был создан комитет. Я задумчиво вертел в кармане кристалл, оставшийся после ледяного волка. Любопытная версия истории. Ирина шагнула вперед. Лунный свет придавал ее глазам странный блеск. В исторических хрониках того времени есть любопытные несоответствия. До европейского путешествия Петр едва справлялся с базовыми заклинаниями. А после возвращения, она сделала паузу, внимательно следя за моей реакцией. Его способности превзошли все, что видели при дворе за последние столетия. 4 стихии одновременно, продолжала Ирина, чеканя каждое слово. Мгновенные порталы, подчинение духов стихии, а его регенерация, она подняла бровь. Говорят, однажды он восстановился после удара, который рассек его почти пополам. Диана нервно сжала кулаки, и после его смерти комитет не просто выжил, он стал еще сильнее. При архимаге воздуха они хотя бы соблюдали видимость законности. Но когда главой комитета стал некромант, она невесело усмехнулась. Он оказался настоящим мастером не только темной магии, но и манипуляций. Началась настоящая пропаганда, Ирина подхватила рассказ. Каждый день новые слухи, новые истории об ужасах, которые творят иномерцы. Диана кивнула, а потом пошли доносы. Сосед на соседа, брат на брата. Достаточно было шепнуть «он иномерец», и человек исчезал без следа. Комитет щедро платил за информацию, золотом и землями тех, кого предали. И вскоре иномерцы закончились, она посмотрела мне прямо в глаза. Но машина уже была запущена. Людям требовались новые враги. Они переключились на некромантов, закончил я за нее. Классическая история, сначала создаешь врага, потом уничтожаешь его, потом ищешь нового. Людям всегда нужен козел отпущения. В голосе Дианы звучала горечь, а некроманты – идеальные кандидаты. Их создания пугают простых людей, само искусство некромантии противоречит некоторым догмам. Проще объявить их всех злом, чем попытаться понять. Я окинул взглядом Пушка, методично разбирающегося с останками оленя. Его массивная фигура действительно могла бы украсить любой бестиарий в разделе «Порождение тьмы». Возможно, эстетическая составляющая некромантии оставляет желать лучшего. Я позволил себе холодную усмешку, но это лишь вопрос опыта и практики. К тому же, кивнул на Пушка, он определенно живее многих формально живых. Пушок весело вильнул хвостиком. Ладно, барышни, я прислонился к дереву. К чему весь этот экскурс в историю? Какова истинная цель вашего распинания? К твоему появлению, прошептала Диана. Мы чувствуем твою силу. Как медиум, я вижу больше, чем следовало бы. Много голосов, много догадок роится в моей голове, но я не хочу делать поспешных выводов. Она помолчала, словно подбирая слова. Дело в том, что появление в нашем мире мага такой силы, не являющегося вечным. Вечным, я прервал ее. Не сейчас, она покачала головой. Сейчас мы говорим не о них. Сейчас важно другое. Появление таких, как ты, сильных магов никогда не бывает случайным. Вы приходите, чтобы восстановить нарушенное равновесие, поддержать баланс, а значит, грядет что-то серьезное. Война, катастрофа, что-то, что потребует вмешательства силы твоего уровня. Глаза Дианы внезапно подернулись белесой дымкой. Она запрокинула голову, и из ее горла вырвался голос, который заставил бы покраснеть от зависти любую престарелую курильщицу. Комитет возродится, прогремело в тишине. Новый виток начинается. Я не скажу, где, когда и кто встанет во главе. Ее голос стал глубже, но это неизбежно. Твоюж, я внимательно наблюдал за происходящим. В академической библиотеке был целый раздел, посвященный медиумам. Одним предсказания приходят в виде видений, словно сны наяву. Другим нашептывают духи почивших предков. А в некоторых вселяются совершенно посторонние сущности, никак не связанные с их родом. Интересно, мы имели дело именно с третьим случаем. Похоже, кто-то заинтересованный использовал ее как проводник. Пушок, до этого момента увлеченный огромной бедренной костью, выронил многострадальную и зарычал.